Глава вторая. Новое дело. «Рассказывайте, что произошло», — собравшись, попросил я. «Мой супруг служит в личной дружине князя Потемкина и служит там давно, верой и правдой. У него есть награды от семьи, благодарственные письма. Илья пользуется...» — она осеклась и закусила губу, но сразу продолжила. «Пользовался доверием самого князя Николая Алексеевича». «И что же случилось?» «Случилось», — вздохнула женщина и промокнула глаза батистовым платком. Несколько дней назад Илья сопровождал Софью, дочь Николая Алексеевича Потемкина, на прогулку неподалеку от загородного особняка. В тот день они отошли далеко от дома. Такое происходило довольно часто. Девочка любит природу и уединение и очень хорошо относится к Илье. «Неужели?» — я постарался скрыть удивление. Упоминание о хорошем отношении меня насторожило. Семья Потемкина славилась строгим соблюдением законов и правил, и я полагал, что слуг они не особо баловали добрым словом. Девочка очень воспитанная, вежливая и чуткая, просто ангел. Мой супруг всегда отзывался о ней с теплом и уважением. В тот день на них напали лихие люди в масках. Моего мужа оглушили одновременным ударом с нескольких сторон, а когда он пришел в себя, на дорожке осталась только кровь и рюкзак, с которым Софья отправилась на прогулку. Илья вернулся домой и доложил обо всем. Он был серьезно ранен, и с ним работал лекарь семьи. А на следующий день его задержали жандармы и отправили Илью моего в острог. Вот и вся история. Я прикрыл глаза и представил всю историю в картинках. И картинки эти не были веселыми. «Ну что, Павел Филиппович, вы мне поможете?» Никто не согласился взяться за это дело. «Деньги у меня есть. Мы с Ильей копили на квартиру побольше, чтобы была детская. И я готова отдать все, что у меня есть». «А вы уверены в невиновности вашего мужа?» — произнес я скорее для самого себя. «Разумеется, Илья достойный человек. Он воин и не обидел бы ребенка ни за какие посулы или угрозы. Костьми бы лег за вверенную ему девочку. Поверьте, Павел Филиппович, если бы я хоть секунду колебалась, то не стала бы заступаться за мужа. Мы не лиходеи. Помогите восстановить справедливость, мастер Чехов». Она с надеждой посмотрела на меня, и я вздохнул. «Обещать ничего не могу, но попытаюсь», — честно ответил я. «Сколько дней прошло с момента его задержания?» «Вчера забрали», — сообщила женщина. «Я приходила вчера к вам, но не застала дома. Прошу, не откажите, на вас одна надежда». Я кивнул. «Хорошо, ступайте к секретарю и пишите заявление, я постараюсь вам помочь». На лице гости проступила робкая, едва заметная улыбка, а в погасших глазах блеснула надежда. «Благодарю, Павел Филиппович», — заламывая руки, начала она. «Большое вам спасибо, я вам отплачу». «Оставьте. Если ваш супруг невиновен, то он не должен страдать в остроге за чужие грехи». Женщина поднялась с кресла, поправила подол юбки и выпрямила спину. Она сразу же показалась мне выше и чуточку моложе, словно только что стряхнула с себя лет 5. «О вас говорят хорошие слова, мастер Чехов. Уверяю, что каждого человека вы считаете ценным, и я буду молиться Искупителю за вас». Литвинова вышла из кабинета. Я же откинулся в кресле и задумался. Князь Потемкин был из старой романовской аристократии, значит, скорее всего, имел разрешение на собственную дружину. При найме в нее боец давал клятву крови. Не навредить членам семьи и быть готовым сражаться за нее до конца. Перед наймом в дружину воины проходили строгий отбор, долгую подготовку, как боевую, так и психологическую. И, по сути, после подписания договора и принесения клятвы становились преданными семье до последнего вздоха. А здесь дружинник убил члена княжеской семьи, который охранял. Впрочем, после смуты такое случалось, хотя и редко. Любая подготовка всегда может дать сбой. Я взялся за телефон, нашел номер Белова и нажал на вызов. Алиса взяла трубку почти сразу. «Привет, Павел Филиппович, что случилось?» «Разве я звоню тебе только когда что-то случилось?» — спросил я, стараясь добавить в голос немного растерянности. «Просто хотел узнать, как дела». «Как могут быть дела у сотрудника жандармерии? Работаем с улыбкой на лице и песней в сердце. У Иванова подозреваемого в остроге зарезали, перевертыша, который женщин убивал. Вот у начальника настроение плохое». «Почему?» Он испытывает приступ жалости к душегубу. «Потому что часть эпизодов теперь доказать, скорее всего, не получится», — ответила Белова. «Добронравов страдал забывчивостью, а платья, найденные при обыске, дают прямые доказательства только двух убийств. Ну да, есть разрез и кровь на ткани. Но был ли нанесенный удар смертельным, по платью определить нельзя, что и сказала экспертиза. Происхождение других вещей невозможно установить. Кольца, чулки, ремешки от сумочек, непонятно, кому принадлежали эти вещи. Какие-то из них вполне могли быть сувенирами отца Антона, который тот забирал у избитых актрис. Остальных тел нет, как и показаний Добронравова. Два трупа на серию не тянут. А значит, ловец серийного душегуба медаль не получит. И звание тоже. «А Райская?» — уточнил я. «Пока молчит. Говорит, что знает только про убийство Дианы. Оно произошло, когда она общалась с отцом, и Добронравов ей все рассказал. А учитывая, что Райская непосредственно в преступлениях участия не принимала...» «Теперь понятно, почему жандармы обыскивают болото у старой мануфактуры», — протянул я. «А ты откуда знаешь?» — хитро уточнила Алиса. «Да так слух один слышал», — не вдаваясь в подробности, ответил я. «Ты сегодня тоже ныряешь у старой мануфактуры?» «Слава искупителю! Сегодня я на дежурстве должна быть в отделе, а вот остальным повезло меньше. Особенно на водолазных работах ценятся люди с водной стихией и воздушники. Хотя ты тоже бы сгодился. Просто приказал бы, и мертвые вышли на берег». «Боюсь, часть из них не дошла бы без серьезной подпитки», — возразил я. «Слишком уж долго они хранятся в тех болотах. А тратить силы на миньонов ради Иванова я бы не стал. Не в тех мы с ним отношениях». Я подумал, что ныряльщикам еще повезло. Невеста находится в Межмирье и изрядно потрепаны после встречи со мной. Были бы они в силе, то поисковикам пришлось несладко. Полагаю, невеста могли бы даже убить нескольких человек, прежде чем остальные догадались уйти из проклятого места. Мне придется отправиться на болото вновь, чтобы упокоить невест. Со смертью Добролюбова у девиц появится причина уйти в мир иной. Думаю, что даже если какая-то из них будет противиться, у меня получится развеять ее. Сил в Межмирье им взять неоткуда. Невесты будут в разы слабее, а я как раз успел восстановиться после группового свидания. Главное не затягиваться этим, потому как, прорвавшись из астрала, невесты могут натворить дел с голодухи. «Твоя правда, Павел Филиппович», — Алиса вернула меня в реальность своим голосом. «Ладно, считай, приветственная часть беседы завершена. Чего хотел? В жизни не поверю, чтобы ты позвонил для того, чтобы всего лишь узнать новости». «Да попало ко мне одно дело. Вот, хотел уточнить, кто его у вас ведет». «Что за дело?» — настороженно осведомилась Белова. «Ты слышала о пропавшей девочке, Софье Потемкиной?» Мне показалось, что Алиса поперхнулась, а затем вкрадчиво уточнила. «Ты взял это дело?» «Жена Ильи Литвинова уверяет, что я ее последняя надежда», — ответил я. «К тому же она говорила, что ее муж никак не мог совершить такое злодейство. Значит, он сидит в остроге без вины». «Везет же тебе на такие вот задания, после которых ты рассказываешь сказки», — вздохнула девушка. «Хотелось бы на этот раз обойтись без сказок. Я едва сдержался, чтобы по обыкновению Фомы не сплюнуть через плечо. Так кто ведет дело?» «Догадайтесь, мастер Чехов», — лукаво ответила Белова. «Я подскажу. Он вас не очень любит. А еще не так давно вы дали этому человеку надежду на внеочередное звание, а теперь эта надежда тает буквально на глазах». «Занятно», — скривился я. «В принципе, не удивлен. Еще один вопрос. В отделе же есть протокол с места преступления?» «И вот делать для тебя копию протокола я точно не буду. Документ в кабинете начальника. Сам понимаешь, если Иванов докажет вину, князь Потемкин будет ему очень признателен. Поэтому такое дело, где попал, не валяется, а лежит запертым в сейфе. Так что давай по инструкции, Павел Филиппович, подписывай договор и с ордером пиши запрос в отдел. И курьер в этот же день доставит тебе пакет документов». «Да, собственно, сам протокол мне не нужен. Я просто хочу узнать место, где Софью похитили, чтобы съездить, посмотреть, пообщаться». В динамике повисло молчание. Но на заднем плане был слышен цокот каблуков. Видимо, Алиса куда-то быстро шла. Затем раздался звук открываемого замка, скрип двери. «Я вышла, чтобы не привлекать внимания», — пояснила девушка. «Знаю, что бригада выезжала к загородному особняку Потемкина, который в Лужской губернии. От него пару километров по южной дороге. Там не пропустишь». «Спасибо, Белова», — поблагодарил я подругу. «Должен будешь, Чехов», — ответила Алиса. «И долг твой копится. Учти, я все записываю». «Не сомневаюсь, и выплачу при случае. Все, мне работать надо. До встречи». Она завершила вызов, и я положил телефон на стол. Произнес, никому не обращаясь. «Эх, с кем бы мне обсудить получение тысячи другой в виде гонорара?» «Со мной», — мигом вызвалась Виноградова. Она просочилась в кабинет с потолка и зависла по другую сторону от стола с жадным интересом, глядя на меня. «А, вы здесь, Любовь Федоровна», — удивленно начал я. «Никак подслушивали». Призрак возмущенно фыркнул и недовольно поджал губы. «Вот еще, очень надо знать, что вы тут обсуждаете со всякими девицами». «Хорошо. К слову, Любовь Федоровна, вы не видели Фому?» Виноградова хитро прищурилась и заявила. «Ну, может быть, и видела. А что?» «Да нужен он мне», — вздохнул я. «Вы не могли бы ему передать, что нам надобно будет съездить за город?» Дама на секунду застыла, внимательно глядя на меня, а затем с недоверием уточнила. «То есть разговор про деньги был только предлогом, чтобы позвать меня и не искать Фому самому? Я правильно понимаю вашу задумку?» «Вы меня раскусили». Любовь Федоровна притворно вздохнула, закатила глаза и прижала ладонь ко лбу. «Эх, Павел Филиппович, и как несовестно манипулировать на моих слабостях, использовать их в своих коварных целях? Я ведь вам доверяю!» «Мне очень стыдно», — как можно серьезнее ответил я. «Не могли бы вы передать Фоме, что нам нужно ехать за город?» «Всему виной моя доброта», — вздохнула Виноградова. «Ладно, я передам. Но учти, ты теперь должен в казну 1002. Я их уже успела представить, посчитать и запомнить. Возражения не принимаются». Призрак шагнула в стену и исчезла. А в кабинет почти сразу заглянула улыбающаяся Лиза Литвинова. «Арина Родионовна составила договор. Подпишите?» На последнем слове ее голос дрогнул, и в глазах вспыхнула тревога. «Павел Филиппович?» «Да, сейчас. Я вышел в приемную. Арина Родионовна протянула мне распечатанные листы договора, и я поставил подписи. Передал один экземпляр сияющей Литвиновой. Прошу, теперь я официально защитник вашего мужа». «Спасибо, Павел Филиппович», — горячо поблагодарил женщина и поклонилась. «Вовек вашей доброты не забуду». «Пока еще не за что», — сухо ответил я. Литвинова попрощалась и покинула приемную, а со второго этажа спустился Фома, что-то дожевывая на ходу. За ним неслись два меховых комка. Эти котики довольно быстро обжились в доме, но старательно обходили меня стороной. «Любовь Федоровна передала, что вы искали меня, вашество», — поинтересовался Фома. «Нужно за город ехать, верно?» «И как же она это сделала?» — осведомилась Нечаева. «Письмо мне отправила». — важно ответил парень и продемонстрировал свернутый самолетиком лист бумаги. — Я о грамоте обучен, если вы помните. — Письма — это красиво, — улыбнулась Арина. — А вы уезжаете? Я кивнул. — Едем в Лугу, вернее, в Лужскую губернию, где похитили девочку. — Осмотр места происшествия? — оживилась Нечаева. — Возьмете меня с собой, Павел Филиппович? — Пожалуйста, я путаться под ногами не буду. — Да, хорошо, — согласился я, и Арина Родионовна светло улыбнулась. Встала с кресла, набросила пиджак поверх платья. «Я подгоню машин, вашество!» — важно произнес Фома и вышел из приемной. Любовь Федоровна подхватила котов и прижала к груди. Те совершенно не боялись призрака и пытались играть с ее волосами. «Две тысячи!» — сурово произнесла Виноградова и сощурилась, глядя на меня. «Вы должны заработать 2000!» «Не скучайте тут!» — ответил я и выскочил за дверь. Дорога до загородного особняка Потемкина заняла у нас 2 часа. Окрестности Петрограда Фома знал плохо, то и дело плутал по дорогам, ориентируясь в основном по знакам. Несколько раз нам приходилось останавливаться, слуга доставал из бардачка атлас автомобильных дорог, чтобы сориентироваться. И когда мы прибыли на место, уже вечерело. Наконец, справа показалась черная громада 3-этажного особняка, который скрывался за высоким кованым забором. Дорога здесь делала крюк и уводила вправо, огибая частные земли. Машину пришлось оставить на заправке. Затем прогуляться через лес, где мы умудрились заблудиться. Однако меня удивила Арина Родионовна. Стоило нам растерянно остановиться на развилке дороги, как она вдруг как-то подобралась, выпрямилась и повела носом по ветру. Мне померещилось, что глаза ее стали темнее, а потом и вовсе сверкнули зелеными искрами. «Нам туда», — произнесла она тягучим, но решительным голосом. И указала в сторону. Я не сразу смог различить нечто, напоминающее тропу. Однако Фома невозмутимо пошел по ней, оказалось, что сразу за деревьями дорожка становилась утоптанной и широкой. По ней мы, наконец, и вышли к нужному месту. Белова не обманула, и нужный участок лесной тропы мы увидели еще издалека. На деревьях и кустах остались обрывки ярких лент, которыми жандармы обычно обтягивают места преступления. Трава между этими лентами была примята, а чуть в стороне виднелось большое темное пятно. Завидев его, я сказал: «Теперь понятно, почему жандармы посчитали Софью мертвой. Девушка потеряла много крови, несложно предположить, что без помощи лекаря она бы, скорее всего, скончалась». Я щелчком призвал тотем. Активировал фонарь Харона, и область погрузилась в густой туман, в котором стояла совершенная тишина. И я довольно кивнул, отпуская плетение. Скорее всего, Софья жива. Призраков на месте боя нет, и следов посмертия тоже. Здесь никто не погибал, я могу заявить это совершенно точно. «Это как?» — живо поинтересовалась Арина Родионовна. «После смерти душу забирают ловцы с той стороны», — пояснил я. «Они попадают в наш мир через портал, от которого остается четкий след. Он рассеивается в течение нескольких дней, ну и плюс запах тлена. Его тоже нет». Нечаева кивнула. «Понятно». Я внимательно смотрелся. Кровь очень странно разлита в одном месте, словно девушку зацепила, а затем вдруг рана резко затянулась. «А вот следы есть». Я кивнул в сторону от тропы, где была примята трава, и продолжил. Нападали дилетанты, словно специально хотели наследить как можно больше. «Странно все это, вашество», — заключил Фома. «Очень странно. Ладно, больше здесь делать нечего. Главное, я уже узнал. Идемте к машине. Пора возвращаться в город».